Глава 13. Полумгла. «Ноа!» — вдруг сказала Стоун, решив, что именно сейчас самое время. «Я хочу в сопротивление!» Ларкет вздрогнул от этих слов, но обсуждать, что повлияло на выбор столь радикальной позиции, времени не было. Ноа слышал, как следящие дроны несутся к ним, чтобы засвидетельствовать противоправный контакт. Их разговор слишком длинный для доставщика цветов и школьницы. Соприкосновение их рук, которое также недопустимо. — Нам пора, Фэл. Он усадил ее на сиденье рядом с водительским. — Обсудим по дороге, хорошо? Через 30 секунд красный аэрокар поднялся над школой, оставляя охапку дымно-розовых пионов на газоне. Фелисити не спрашивала, куда они летят. Она тихо сидела рядом, и Ноа чувствовал, как она украдкой смотрит на него. — Мне надо было позаботиться о какой-нибудь маске. Нахмурился он, уводя машину вверх за облака. — Ее смущает мой вид. В этот момент ладонь Фелисити легла на его колено, и Ноа не смог сдержать улыбки. Это был один из счастливейших моментов его жизни. — Так что насчет сопротивления? — спросила Стоун. — Ты сказал, обсудим по дороге, верно? Все это время они сидели, почти прижавшись друг к другу, насколько позволяло им расстояние между креслами. Ноа чувствовал, как сильно она соскучилась, а себя то и дело ловил на мысли, как же дожить последние часы до окончания действия колдовства Сейшена. Ему до невозможности хотелось, чтобы в постели Фэл смотрела на его лицо, а не на эту вынужденную маску. — Откуда такое желание попасть в сопротивление? — спросил Ноа. Невероятно сложно было говорить о чем-то постороннем, когда на его бедре лежала ее теплая ладонь. — Это то место, где я должна быть? — негромко, но уверенно сказала Фэл. — Это место рядом со мной. Ты должна быть рядом со мной. — Но ты в сопротивлении, — заметила Стоун. — Да, но... — Слушай, Стоун, если серьезно, то я не думаю, что ты готова. Но нахмурился. Рука Фэл вмиг слетела с его коленки. — Это почему же? — Кажется, она была недовольна. — Тебя победил термостат, — напомнил Ноа. — К тому же Хагер вряд ли одобрит пополнение своих рядов гражданами первого класса. — Кстати, насчет термостата. — Это я его победила? Фелисити неожиданно сменила тему. — Теперь я знаю, в чем дело. — В твоей одаренности. Ноа кивнул. — Ты знал? Она не сердилась, скорее была удивлена. — Я почувствовал это, когда ночевал у тебя. Зачем он напомнил про ту ночь? Попытавшись вернуть руку Фэл на собственную коленку, но едва не пропустил пропускной пункт на вылете из Жамотагана. Резко опустив штурвал, но увел аэрокар в пике. Фелисити невольно вскрикнула и вцепилась в подлокотники своего сиденья. — Прости, Фэл, ты в порядке? Ларкет бегло взглянул на нее. Убедившись, что все хорошо, он слегка покачал головой. — Как же трудно пилотировать, когда ты сидишь рядом. — Куда мы летим? — В пригород. Фелисити нахмурилась. — Я думала, что сопротивление... Мы летим не в сопротивление, а там, где сможем побыть только вдвоем. Голос Ларкета был напряжен, потому что в нескольких метрах от них располагались точки досмотра. — Опусти голову, сделай вид, что сидишь в телефоне. Система распознавания лиц в Джамотагане не была такой строгой, как в Даунтауне, и все же сердце Ноа стучало под стать тяжелому колоколу. Он не прятал лицо. Не пропадать же стараниям Сейшена. Ноа знал, что сетчатку у пилотов сканируют лишь в 3 случаях из 10. А его аэрокар был чист. Вряд ли Гортензия Адалин и ее напарник создали на него ориентировку. — Но разумеется, — подумал он, когда точки досмотра остались позади. — На вашем месте, ребята, я бы не хотел встречаться со мной еще раз. «Разве есть хоть одна точка на карте, где мы сможем безопасно побыть наедине? Или это твой дом, Фэл развернулась к нему всем телом. — Разве тебя не ищут? — Это полумгла, — ответил Ноа. — Большая метавселенная, где каждый может быть тем, кем захочет. — Я думала, что полумгла — это черный рынок. Фелисити выглядела удивленной, что, впрочем, не помешало ей прислонить свое колено к колену Ноа. — Я бы назвал ее скорее химерой. Губы Ноа растянулись в улыбке, когда она вновь коснулась его. — Химерой, которая соединяет в себе свободу и все то, что вы называете людскими пороками. — Мы называем? В голосе Фелисити вновь послышалось недоумение. — Не ты, конечно, нет. — Первые. Ноа нахмурился. Отношения, которые выходят за рамки классов, дружба и симпатия просто так, без связей. Любовь не за деньги. Я все еще помню, как промывают мозги в первом классе. И знаю, в каком свете выставляют все это. Нерегламентированные проявления чувств, — кивнула Фэл. Не думала, что где-то в Метрополе возможно такое. — Не в Метрополе, — заметил Ноа. — И не на этой земле. Но в полумгле, о да, там мы будем заниматься нерегламентированным проявлением чувств. Он взглянул на нее, желая проследить за реакцией, совсем забыв о том, как он выглядит сейчас. Зелено-карие глаза Фэл, так эффектно сочетающиеся с ее каштановыми волосами, были еще выразительнее из-за расширенных зрачков. Щеки слегка разрумянены. Она определенно испытывала сейчас то же самое, что и он. Лететь оставалось недолго. Нырнув в дождевые облака, Ноа мягко вывел аэрокар из очередного прыжка и по спирали принялся снижаться над грядой полуразрушенных зданий. Эти здания, словно некий последний оплот, отделяли разумный метрополь от выжженных пустошей, за которую никто так и не взялся после Третьей мировой войны. Особенно выделялся напоминающий летающую тарелку оперный театр. Из истории Фелисити помнила, что именно его обстреливали со всех сторон объединенные силы Метрополя во время бунта одаренных 70 лет назад. Собравшиеся там хотели мира и устранения системы классов. Это были невероятно сильные одаренные. Электромагнитное поле, которое они развернули над оперным театром, сохранило здание в практически нетронутом состоянии. И все же их могущество было недостаточно против несокрушимого Метрополя. После того, как мятежников арестовали, подвергли пыткам и публичной казни, к власти пришла Лил Дель Пао. С одной стороны, могло показаться, что для классов настала золотая эпоха. Больше возможностей для всех трех классов. Аниматусы уничтожены. Но с другой стороны, все стало только хуже, потому что третий класс больше не имел своей колыбели в мировом океане. С приходом нового порядка одаренные начали трудиться на протектории, а вместо научных исследований они стали использовать свой дар для того, чтобы ловить преступников вроде Ноа Ларкета. — Что там? — спросила Фелисити, указав на оперу. — Врата в рай. Ноа не терпелось посадить аэрокар. Фелисити ожидала, что здание встретит их голыми стенами и раскатистым эхом, но все оказалось в точности до наоборот. Здесь, в этом покинутом цивилизованным миром оперном театре, что лежал на пересечении прошлого и будущего свободных людей Метрополя, была точка входа в полумглу, а врата в мир вседозволенности и тотального стирания границ между классами. — У вас есть приглашение? — спросил человек на входе. Рожденный синтетом, он прошел множество модификаций, чтобы сбросить черты, предписанные лишь для одной роли. Их часто выращивают с невыразительными, одинаковыми лицами, но этот человек был иным. — Да. Ноа вынул из кармана дождевика черную визитную карточку с буквой «С». — Приглашение на две персоны. — Передавайте привет мастеру Сейшину. Бывший синтет улыбнулся, и Фэл невольно обратила внимание на его пальцы. Их было шесть. Должно быть, когда-то он был создан с целью виртуозной игры на музыкальных инструментах. Впрочем, это было не самым впечатляющим в его образе. За исключением черной бабочки, ресепшионист не был одет ни во что, и если бы не стойки регистрации, за которой он стоял, Фелисити не знала бы, куда деть глаза. — Обязательно передам. — кивнул Ноа и подмигнул удивленный Фэл, Мол, потом расскажу тебе, кто такой Сейшен. Взяв Фел за руку, Ноа провел ее внутрь здания. И вот тут-то настал ее черед удивляться по-настоящему. Оперный театр был превращен в танцпол. Выщербленные пулеметной очередью стены, искрошенная лепнина под потолком, старые, стертые до неузнаваемости картины — все эти атрибуты прошлого века безмолвно взирали на людей, танцующих в такт немой музыке. Каждый из них был поодиночке, и в то же время Фелисити чувствовала, что они едины. В той реальности, которую каждый из них наблюдал за закрытыми веками, ощущал через нейродатчики на теле, эти люди, коих здесь было несколько десятков, были свободны и счастливы. «Ваш вход в полумглу». Девушка в бабочке приблизилась к Фел и Ноа и протянула им по маленькому нейральному датчику. «Для входа на уровень повышенных и высоких тактильных ощущений зал номер 2 и 3 соответственно». Она улыбнулась и ушла, оставляя недоумевающих Стоун и Ларкета посреди этого странного места. — Ты уже был здесь? — негромко спросила Фелисити, словно боялась разбудить кого-то из этих сомнамбул. Впрочем, вряд ли это было возможно. Двигающиеся фигуры выглядели совершенно оторванными от этой реальности. Наверняка они не заметили бы, даже если бы оперу в очередной раз атаковала армия Метрополя. — Нет, ни разу. Но внимательно рассмотрел датчик. Размером он был не больше горошины. — Ну что, вперед? — Вперед! — уверенно сказала Фел и, последовав примеру Ларкета, расположила нейромодулятор на своем виске. — Вау! Реальность сдвинулась мгновенно. Фел и Ноа оказались на оживленных улицах мегаполиса, посреди коктейля из уличного брейка, выхлопных газов и запахов острого стритфуда. — Что это? «Где мы?» — с нескрываемым восторгом спросила Фел. Ноа тоже изменился. Он вновь стал тем самым парнем 17-18 лет, в такси к которому она села когда-то. На нем была светлая футболка и все та же кожаная куртка с заплатами. «Альтернативный Метрополь», — сказал он, беря ее за руки. «Если хочешь, прогуляемся здесь. А где все эти танцующие люди?» «Должно быть, вот они!» Но указал в небо, там, где в огромном парящем пузыре танцевали в невесомости люди, аватары, диковинные твари и полубоги. «Вау!» Фелисити поразилась размахом этой полумглы. «Я предлагаю прогуляться до зала тактильных ощущений. Только где его искать?» Стоило ей произнести эту фразу, как асфальт под ними словно подсветился изнутри. Мерцающая разметка указывала двигаться вперед, мимо ременных и сувенирных магазинчиков, мимо сидящих на капоте дорогих машин девушек и парней, которые одаривали гостей полумглы тяжелыми взглядами. — Это кто такие? — шепнула Фел, прижавшись поближе к Ноа. — Персонажи? — Коренные обитатели, постоянные гости, стража. Кто разберет? — ухмыльнулся он. Как же приятно было просто держать его за руку, не скрываясь ни от кого. Ветер трепал их волосы, сигналки, музыка. Самые невероятные запахи закручивали в водоворот совершенно новой реальности. Чем бы ни была полумгла, даркнетом, черным рынком или парком развлечений, неважно. Она была создана с любовью к своему делу. «Я бы хотела здесь жить», произнесла Фел, остановившись на мгновение возле входа в андерграунд. — И плевать, что этот мир нереален. — Наше сознание — точка отсчета реальности, — сказал Ноа, увлекая ее за собой вниз. — Все остальное — ерунда. Спустившись в подземку, Фелисити ожидала увидеть все, что угодно. Метро, рынок с запрещенными товарами. Но ее глазам, которые в реальности Метрополя были крепко закрыты, предстал наполовину затопленный амфитеатр. В нем плавали рыбы, а посреди расставленных стульев с богатой красной обивкой и накрытых к ужину столов с посудой из фарфора цвели водоросли, плавали кувшинки, лианы поднимались вверх по мраморным колоннам. Что касается посетителей, что ж, Фелисити пришлось несколько раз протереть глаза, чтобы понять. Фигуры гостей на этом уровне были размыты по понятным причинам. Крепко сжав руку Ноа, чтобы не потерять его, Фелисити сняла датчик. Ей хотелось убедиться в том, что она увидела. Да, люди здесь не танцевали. Они занимались любовью. Точнее, имитировали занятия любовью. Амфитеатр оперы был заполнен водой, которая в полумгле выглядела как сказочный пруд. Должно быть, эта жидкость служила своего рода медиатором ощущений. Нужен был лишь контакт тела с водой, чтобы запустить чувствительность на совсем ином уровне. Полностью одетые, нагие, одетые лишь наполовину, это были совершенно обычные парни, девушки, синтеты, люди плюс, майко. Тогда как в мире полумглы, сквозь размытые очертания, можно было различить все тех же существ, которыми они ощущали себя. Ангелов и демонов, единорогов и прекрасных принцев, троллей, фей и ни на что не похожих созданий. Занимающиеся сексом силуэты вокруг завораживали, возбуждали. Однако Фэл была слишком смущена происходящим, чтобы начать вести себя так же снова. Даже с учетом того, что за руку ее держал самый желанный человек во всем мире. «В третий зал, верно?» — поинтересовался Ноа, и его спутница кивнула. И тут же сквозь толщу голубоватой воды подсветка в виде стрел Амура указала им путь. Наверняка в шлюзах между этими двумя залами находился какой-то фильтр, потому как Стоун явственно ощутила, что вдохнула странного дыма. «Не бойся. Должно быть, Ноа ощутил то же самое. Сейшен не станет подсаживать своих гостей на наркотики. Кстати, это тот самый тип, который разукрасил мое лицо. Он один из создателей этого места. И ты ему доверяешь?» «Боюсь, что да». Но заозирался по сторонам. И было отчего. Больше не было воды и сервированных столов. На этом уровне сложно было сказать, а есть ли тут вообще пол и потолок. Лишь плотный белый туман и небольшие объекты, парящие вокруг. Не то камни, не то кубы. Они слабо мерцали, подобно каким-нибудь радиоактивным грибам. «Эй!» Ноа притянул ее к себе, заглядывая в глаза. «Здесь нам точно никто не помешает». «Неужели за этим местом никто не наблюдает?» Фэл ощущала себя более чем странно. И все же было в этом пространстве, в этом воздухе что-то такое, что буквально толкало ее в объятия Ноа. «Уверен, что нет. Это же полумгла. Здесь нет сканеров, нет дронов. Здесь всем плевать». Фэл продолжала смотреть по сторонам. Она видела очертания других фигур, чувствовала их присутствие, но словно через очень толстое стекло. «Видишь?» — Ларкет сплел ее пальцы со своими. «Мы здесь одни». Лицо Фелисити зарделось. Поднявшись на цыпочки, она робко поцеловала Ноа. Она так долго ждала возможности остаться с ним наедине, однако сейчас, когда это все же произошло, Стоун вдруг сковала робость. Теперь, когда между ними не было условностей в виде классов, Фэл не могла понять, как себя вести с ним. «Отпусти контроль», — прошептал Ноа ей на ухо. «Здесь ты можешь прикасаться ко мне так, как хочешь». Она словно стала взрослее. Все то же школьное платье, однако темно-каштановые волосы убраны в высокий хвост. Прическа, с которой он никогда ее не видел. Она была и чуть выше, и если бы рядом было зеркало, в этом Ноа был почти уверен, они выглядели бы ровесниками в нем. Фэл провела ладонями по его груди и животу, медленно, настойчиво. Чуть приподняла его белую футболку, словно прося Ноа снять ее. Он выполнил невысказанную просьбу Фэл с полуулыбкой, тогда как его глаза смотрели на нее слишком жадно. Так, что девушка опустила свои. «Что дальше, мисс Стоун?» В его ухмылке дерзость смешалась с невероятной нежностью. Должно быть, Фэл смутил его взгляд и нагота, поскольку она покраснела. Тогда Ноа взял ее лицо в свои руки и поцеловал, не спеша, с полным осознанием законности того, что он делает. «Это как в реальности», — выдохнула Фэл. «Это и есть реальность», — прошептал Ноа, заходя ей за спину. «Твой мозг посылает сигналы к двигательным и чувствительным нейронам. Здесь все так, как было бы наяву». Он закидывает бедро Фэл на опустившийся перед ним куб, нежно гладит ее по спине и ягодицам, проникает под юбку. От его прикосновений Фелисити вздрагивает, прижимаясь к нему еще сильнее. Пальцы Ноа касаются ее трусиков, забираются под кружевную ткань, тогда как сам он целует ее шею. «Стой, стой, Ноа!» Неожиданно Фэл разрывает их тесный контакт. «Да, Фэл». Ноа останавливается, понимая, как велика цена неприкосновенности. Он слишком хорошо знает, как легко потерять доверие. Доверие, которое возникает лишь тогда, когда ты можешь сказать «нет», когда уверен, что твое тело принадлежит только тебе. «Все слишком быстро». Фелисити смущена, впрочем, вырываться из его объятий она тоже не спешит. «Я готов подождать», — мучительно произносит он. Но выглядит смиренным, но неутолимый взгляд его выдает все. «Но не уверен, что мое сердце выдержит так долго». «Да, это был запрещенный прием. У моей маскировки есть побочный эффект. Сердце и легкие постарели необратимо». «Что?» «По-другому не получилось бы». Но с сожалением покачал головой. «Я подверг бы нас обоих опасности, оставшись с собой. Ты сделаешь пересадку». Фэл не желала слушать возражений. «Я оплачу все это, ты понял?» Кажется, диалог зашел немного не туда. «Хорошо, Фэл, но раз уж мы здесь...» «У нас не так много времени, да?» «Все верно». Ноа кивнул. «У тебя есть время. У меня, да, его не так много». Его сердце гулко билось, отсчитывая значительно сократившиеся часы его жизни. Опустив глаза, Фэл принялась расстегивать блузку. «Она что, делает мне одолжение?» «Не надо, моя хорошая». Но нежно остановил ее руки. «Больше всего я не хочу принуждать тебя». Ларкис слишком хорошо помнил, каково это, когда невозможно отказать, когда тебя вынуждают делать то, что не хочешь, то, что причиняет боль. Он невольно вспомнил все те моменты, когда его принуждали, когда делали с его телом то, чего Ноа не хотелось бы. Он не собирался вспоминать об этом, только не сейчас. Но в глазах Фэл на мгновение возникло то же покорное смирение, которое, должно быть, было и в его глазах когда-то. — Ну же, парень, просто расслабься и получай удовольствие. Ноа с ненавистью отмахнулся от этих голосов в своей голове. Быть симпатичным пилотом — тот еще ад. Пару раз его боссу, Такаяме, платили большую сумму за то, чтобы Ноа задержался у клиента. Отказать было невозможно. Такаяма все понимал и всегда отдавал Ноа большую часть денег. Но он не знал, как чувствовал себя пилот, когда ему приходилось растождествлять себя со своим телом, и даже не ради этих денег, нет. Ради возможности работать дальше, жить, есть, пить. Ноа помнил, что один из клиентов был очень настойчивым. Такаяма хорошо зарабатывал на нем. Ноа умолял босса прекратить домогательство, но тот просто закрывал глаза, до тех пор, пока Ларкет не пришел на работу уничтоженный, со следами удушения, которые не могла скрыть даже водолазка. Такаяма сжалился над Ноа и отказал этому крупному клиенту. — Этот пилот больше у нас не работает, — сказал он ему в тот день. — Спасибо. Ноа стоял в кабинете начальника и вытирал слезы. Он не ожидал от этого вечно недовольного, имеющего проблемы с азартными играми человека, понимания. И уж точно он не ожидал сочувствия. — Иди уже работай. Такаяма хмурился, и в то же время он улыбался. — И не заигрывай с клиентами. — Вот еще! — воскликнул Ноа. — Я не заигрывал с ним? — Так бывает, — отмахнулся Такаяма. — Люди считают, что могут купить все. Но это не так. Это не так. В этот момент с новой силой заныли сломанные Скоттом ребра, и Ноа невольно прижал их ладонью. Дышать тяжело, словно процессы в его организме ускорились, словно его внутренние органы продолжают стареть. Разве такое возможно? Должно быть, в его глазах мелькнул страх, потому что Фэл вдруг сказала: «Не ты принуждаешь меня. Я сама себе не даю быть свободной. Но ты хочешь?» Но взглянул в самую глубину ее глаз. «Нет, там не было страха». Фэл молча кивнула. Именно в этот момент Ноа понял, что не может ждать больше.